Глава 69. Иэн Дженнингс, слушаю вас. Это Крис Джайлс. О, привет, как ты? Потихоньку, а ты? Мы с Эммой решили остаться друзьями, а еще продали дом. Прости, что беспокою, но... Крис замолчал и глубоко вздохнул. Боже, он надеялся, что поступает правильно. Мне нужно кое-что спросить, и я буду признателен, если сохранишь это в тайне. Разумеется, что случилось? Звучит немного зловеще. Иэн попытался рассмеяться. Надеюсь, что нет. Ты, наверное, уже знаешь, что я состою в отношениях с Яной Хэмблин, которая раньше арендовала Айви Коттедж. Да, Эн рассказывала. У нас будет ребенок. Поздравляю вас. Спасибо. Крис снова сделал паузу, чтобы собраться с духом. Иэн, у тебя еще остались записи из клиники? Нет. После того, как я отправил электронные письма всем, кто значился в списках, я все подчистил, чтобы полиция ничего не нашла. Понятно. Значит, ты отправил письма всем, кто был в списках? Уточнил Крис. Да. Некоторые письма могли уйти на давно заброшенные электронные ящики, а некоторые могли просто попасть в спам. А зачем тебе? У нашего ребенка небольшая деформация стопы, которая может возникнуть из-за генетики. Я, наверное, воспринимаю все слишком близко к сердцу, но все равно хотел бы проверить, нет ли в списках родителей Яны. «Уф, я все сказал», — подумал Крис, только что озвучивший свои худшие опасения. «Если Яна не получила письмо, ее родителей не было в списках», — ответил Иэн. «Понял тебя. Спасибо. Извини, что потревожил». «Да без проблем. Я прекрасно понимаю твои опасения, но уверен, что все в порядке». «Спасибо еще раз». Сейчас уже 9:30 вечера, следовательно, Яна должна быть в постели. Теперь она быстро устает и часто хочет спать. Крис заметил, что на журнальном столике заряжается ее ноутбук. Он подошел к нему и поднял крышку. Ноутбук включился без пароля. Яна сказала, что у нее нет от него секретов, поэтому нет смысла в паролях на ноутбуке или телефоне. Итак, некоторые отправленные письма могли попасть на старые почтовые адреса. Крис вспомнил, что у Яны есть почтовая учетная запись, которой она никогда не пользовалась. Она вообще заходила туда? Придется проверить. Открыл вкладку со старой почтой, на которой имелись десятки непрочитанных рекламных сообщений от магазинов, агентств и сайтов. Проверка каждого письма займет много времени, поскольку каждую неделю они приходили пачками. Крис начал прокручивать бесконечные списки сортировки. За прошлую неделю, за прошлый месяц, за 3 месяца. Наконец-то появились письма за декабрь. У него похолодели руки, когда он увидел письмо Иэна, отправленное от имени Карстена Моллера. Тема сообщения — конфиденциально и срочно. Крис заставил себя пересилить страх и открыл письмо, безнадежно надеясь, что оно посвящено чему-то другому. Надежда сразу же угасла. «С сожалением сообщаем вам, что в клинике Моллера произошла ужасная ошибка, в результате которой многие пациенты получили материал от одного донора. Если вы планируете создание семьи, вам следует в срочном порядке сделать тест ДНК, чтобы убедиться в отсутствии родственных связей между вами и вашим партнером. С уважением, Карстен Моллер». У Криса потемнело в глазах. «Родители Яны, наверное, воспользовались услугами клиники, но ничего ей не сказали. Ему поплохело. История повторялась. Сначала Камила, теперь Яна. Худший кошмар стал явью. Когда-то Энн говорила ему, что не все носители генов Моллера похожи друг на друга. Каковы шансы, что это случится снова? Невозможно поверить. Крис схватился за голову. Он сам, Камила, Яна... Да все они — братья и сестры, родственники. Крис не готов потерять Яну, которую так сильно любит и с которой хочет провести остаток своей жизни. Никто другой ее не заменит. Иэн и Эмма смогли двигаться дальше, но ему такое не под силу. Он уже в возрасте, и ему уже довелось пройти через подобное. Жизнь лишится смысла, если в ней не будет Яны. Нет, он не потеряет ее. Крис смахнул слезы, удалил письмо и захлопнул крышку ноутбука, а потом сразу же позвонил Энн. «Мне срочно нужно с тобой поговорить. Дело касается Яны и нашего ребенка».